Они не имеют постоянства. Эти люди очень быстро меняют свои пути. Сегодня одному поклоняются, завтра другому. Сегодня одним увлекаются, а завтра его оставляют и увлекаются чем-то новым. Нет в них постоянства, нет корня глубокого. Они легковесны. Они, предпринимая долгий и тяжелый путь следования за Христом, поступают так, как те люди, о которых говорит Господь в другой притче своей. Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Глубоко, серьезно надо относиться к пути жизни своей. Если изберете путь Христов, то надо сосредоточить ум свой и сердце свое и подумать, будете ли вы постоянны и неуклонны в шествовании по этому пути. Есть ли у вас сила воли и твердая решимость, чтобы идти этим путем крестным, путем тяжким, путем страданий? Если увидите, что сердце метется, что раздваиваются мысли ваши, что сегодня влечет вас на путь Божий, а завтра на путь мирской, не срамитесь перед Богом, не говорите «иду, иду», когда на самом деле не идете. Гораздо лучше поступает тот, кто живет, подобно мытарям и блудницам, беспечно, но потом одумается, глубоко раскается и повернется на пути добра, ибо святое покаяние очистит его грехи, а таинство причащения, следующее за покаянием, даст силы идти по этому тяжкому крестному пути. Не будьте же шатающимися на пути своем. Не будьте подобны второму сыну, который сказал «иду, Господи», и не пошел. Смиренно, неуклонно бия себя в грудь, стараясь не сворачивать с пути Христова, идите этим путем, хотя бы вы вступили на него очень поздно, хотя бы и много нагрешили вы, живя беспечно, как нагрешили мытари и блудницы, о которых сказал Господь, что они вперед многих других идут в Царство Небесное. Устыдимся же, покаемся, призовем помощь Божию с полной готовностью служить Ему и пойдем тяжелым крестным путем. Аминь. Есть тело душевное, есть тело и духовное. 27 августа 1948 года. Скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Этот вопрос задавался с давних-давних пор. Его слышал святой апостол Павел, и он дал необычайной глубины истинный ответ на этот вопрос, который и в наши дни мы так часто слышим. Он сказал «безрассудный». Того, кто задал такой вопрос, он назвал безрассудным, ничего не понимающим.